Глава 17. Каменная пещера. Запах сырого леса сменился на каменную пыль, а шаги стали отдавать гулким эхом. Аяк открыла глаза и с удивлением обнаружила, что они стояли на пороге неглубокой пещеры. «Но как?» «Учуял». Он аккуратно поставил ее на землю, после чего выбежал обратно под проливной дождь, чтобы вернуться через 10 минут с охапкой относительно сухих веток. «У меня и зажигалка». Порывшись в сумке, она достала помощницу, которая обычно проверяла качество кожи и шерсти, не признавая навороченные артефакты. Развести костер получилось не сразу. Шакаяма промучился минут 20. А когда веточки потолще наконец-то схватились огнем, и озябшие тела даже сквозь мокрую одежду почувствовали долгожданное тепло, развернулся к ней спиной и приказал. «Раздевайтесь». «Чего?» Аяке на миг показалось, что она ослышалась. «Я не буду смотреть». «Но...» «Госпожа Ита, что вам важнее? Не простыть перед важной встречей или сохранить передо мной лицо?» «Я бы предпочла не простыть и сохранить лицо». «Надо выбрать что-то одно». «Тогда буду простывать». «На вас сегодня некрасивое белье, в котором стыдно показаться?» «Манипуляция чистой воды». «Я просто не хочу, чтобы вы заболели». «Ладно. Но не смейте подсматривать». Строго бросила она и, поглядывая на него, стала торопливо расстегивать пуговицы на неприятно липнувшей к телу рубашке. Оставшись в одном нижнем белье, разложила вещи на полу неподалеку от костра и присела на землю, подтянув колени к груди. «Я закончила». Не поворачиваясь к ней, Шакаяма тоже принялся раздеваться. И в отличие от него, Аяка нагло пялилась на широкую гладкую спину с играющими на ней при каждом движении мышцами, на почти наверняка упругие на ощупь ягодицы, обтянутые синими боксерами. Конечно, как остальные травоядные оборотни, он был слегка тощеват, но явно занимался развитием тела, стремился быть не просто худым, а поджаром. Да и матушка природа его наградила отличным стартом в виде фигуры с ярко выраженным перевернутым треугольником. «Я могу развернуться?» — уточнил Шакаяма. «Да, конечно. Не думаю, что идти задом на огонь безопасно». Он подошел, подчеркнуто смотря исключительно на костер. И это могло показаться милым проявлением учтивости, если не знать, что у оленя развитое периферическое зрение не хуже туннельного, что по бокам, что перед собой они видели одинаково хорошо. Аяка опустила взгляд на собственные ступни, на одной из которых затянулась и покрылась корочкой свежая ранка. И непроизвольно вздрогнула, когда Шакаяма присел так близко, что коснулся плечом ее плеча. А потом и вовсе обнял одной рукой и прижал к своему неожиданно горячему боку. «Так будет теплее». Сидеть в тишине с ним в почти обнаженном виде было странно. Хотя она слышала, что оборотни из Ираши иначе относились к наготе. Женщины спокойно раздевались догола перед мужчинами при необходимости перекинуться в половинчатую или полную форму. Никто никого не смущался. Однако Аяка была типичной шамуанкой, поэтому испытывала сейчас максимальную неловкость от ситуации, в которой они оказались по воле непогоды. И, желая отвлечься хотя бы на разговоры, озвучила вопрос, мучивший ее с тех пор, как узнала, что он устроился на работу в ателье из-за своей односторонней влюбленности. «Как давно вы меня знаете, Шакаяма?» «Половину жизни». «В каком смысле?» — опешила она. «Я почти 30 лет прожила в Саларуне, мотаясь между Турсуа, Фиайди и Ватханой. Прошло не больше 4 лет, как я вернулась на родину. Мы физически не могли встретиться на половине вашей жизни. Перед отъездом в Саларун вы 2 недели вели открытые лекции в Шиде». «Что-то такое припоминаю». «Но они же, по-моему, были для абитуриентов и студентов факультетов, не относящихся к кафедре дизайна». «Все верно. Я сначала поступил на рекламу, но потом случайно столкнулся с вами в столовой. Вы попросили у меня салфетку». «Да-да, точно, сейчас припоминаю. В первый день занятия на меня налетел какой-то шалопай. Я и разлила на свою блузку кофе. И тогда я попросила у другого мальчика пару салфеток и салфетницы на его столе. Но в итоге так их и не получила. Почему не расскажете?» «Я растерялся». «Растерялись из-за такой простой просьбы?» «Не из-за просьбы, а из-за вас». От мягкого интимного смешка Шакаям у нее мурашки по коже вдоль позвоночника пробежали. «Потом я пошел на вашу лекцию, а вы там в белой наполовину расстегнутой блузке и черном кружевном бра». «А, это я разозлилась». Специально переоделась и пыталась вызвать осуждение со стороны учебной части своим вызывающим видом, чтобы меня избавили от чести вам преподавать. Но не получилось достигнуть желаемого результата. Пришлось провести все 5 вводных лекций. «Знаю, я на каждой из них был. Но они же были одинаковыми по содержанию. Я повторяла один и тот же материал. А еще продолжали пытаться быть избавлены от чести нам преподавать». Томно рассмеялся он, поражая Яку внезапным открытием. У него невероятно сексуальный смех, чуть хрипловатый, с глубоким и низким звучанием. «Позже мы с вами еще столкнулись в бассейне. Наверное, вы этого тоже не помните. Тогда на вас был закрытый купальник с длинными рукавами и большим количеством вставок из полупрозрачной сеточки. Он вам безумно шел». «Так, притормозите, Шакаяма. Кажется, я начинаю понимать, что произошло». Она приложила ладонь к пылающей щеке и вполголоса ужаснулась. «Это же, выходит, я совратила?» «Мне тогда уже было за 30». «Да у вас же был самый пик полового созревания». «Что тогда, что сейчас я в состоянии отличить обычное сексуальное влечение от влечения к своей истинной?» Шакаяма резко повернул голову, снова оказавшись с ней нос к носу. Так близко, что можно было ощутить легкое касание его дыхания. «Не пытайтесь принизить мои чувства, госпожа Ита». «Я не хотела вас оскорбить. Просто вы еще так молоды и не понимаете. Вы продолжаете меня дискриминировать по возрасту». Он непривычно грубо перебил ее. «Всей душой ненавидите, когда принижают женщин по факту рождения непривилегированного пола. Но и сами не отличаетесь гибкостью ума. Продолжаете твердить, что я слишком молод, чтобы что-то к вам испытывать. Выходит, осознанность в чувствах — привилегия оборотней, проживших 100 лет и больше? Вам не кажется, что это на редкость лицемерная позиция?» Аяка обескураженно смотрела в пылающие гневом глаза цвета запекшейся карамели, не узнавая их. Куда делся тот спокойный, вежливый мальчик, который, несмотря на обстоятельства, всегда себя контролировал? «Простите», прошептал Шакаяма, резко устыдившись из-за своего порыва, и отвел взгляд в сторону. «Я сказал лишнего. И вы меня простите». Она почему-то тоже заговорила шепотом. «Должно быть, я сделала вам больно своими словами. Просто это оказалось сложнее, чем я думал». «Что именно?» «Добиться вас». Наверное, Аяка в самом деле была слишком предвзята. Испугалась его напора, вот и вцепилась в возраст, как в спасительную соломинку. А сейчас смотрела на лицо молодого мужчины, опечаленного столкновением со стеной, которую никак не обойти, и понимала, что, возможно, стоило дать ему шанс. В свои 70 лет у нее же не гулял ветер в голове. Да, в каких-то моментах она была наивна и более эмоциональна. Но в целом уже знала, чего хочет по жизни, и уверенно шла к поставленной цели. Так почему же Шакаяма не мог быть столь же зрелым в свой 71 год? «Ваш взгляд изменился». Он снова повернулся к ней, еще сильнее приблизился, почти коснувшись носами. «Мне это воспринимать как приглашение?» «Какое еще приглашение?» Смущенно усмехнулась Аяка, а в следующую секунду ощутила нежное прикосновение мягких губ.